Но иначе рассуждаю я о Берлинском дворе, которого скрытная и корыстолюбивая политика мне уже довольно известна, и думаю безошибочно, что этот двор, по нынешним тесным связям своим с российским, всегда будет стараться не допускать обоих императорских дворов к ближайшему соединению. Впрочем, мне кажется, что бесполезно начинать вдруг разные дела, и что по окончании нынешнего польского дела будет больше удобства решить и другие. Вслед за этим ответом Голицын получил известие о разговоре императора Иосифа с одним доверенным лицом. «Чем более я думаю о польском деле, тем менее могу утаить от себя, что два императорские двора не обратили должного внимания на свои истинные политические интересы, когда решились на раздел Польши. Самую большую выгоду получит от этого, очевидно, король прусский, соединение двух главных частей прусского государства, большие средства распространить торговлю, качество областей, достающихся ему на долю. Все это даст ему перевес». Поэтому я думаю, что оба двора лучше бы сделали, если бы никогда не дотрагивались до Польши, но согласили бы свои взаимные интересы приобретениями от Турции. Пересылая это известие, Голицын писал: «Императрица-королева оказывает решительное отвращение от польского дела и не принимает в нем никакого участия. Последнее известие мы имеем право принять как вполне справедливое. Что же касается до первого, то очевидно, что оно было внушено Голицыну нарочно, чтобы поддерживать у русского двора память о возможности и необходимости новых соглашений и новых связей по турецким делам. Что взгляд Иосифа не расходился со взглядом Кауница, что оба сначала хотели сделать хорошее приобретение насчет Польши, а потом обратиться к Турции, ясно видно из выше приведенного письма Иосифа к Леопольду. В 1772 году взять польские воеводства, а в следующем – Белград и Боснию. Для последнего нужно было продлить войну России с Турцией и стомить обе державы, заставить Россию обратиться к Австрии. Когда Голицын объявил Кауницу о разрыве Факшанского конгресса, то не приметил в духе его надлежащей чувствительности, а только просто отозвался, что удивляется, как русские уполномоченные начали переговоры таким предложением, каким следовало кончить. Кауниц должен был так говорить, чтобы показать несостоятельность русских людей, чтобы показать, какую ошибку сделал русский двор, не приняв помощи посредничества Австрии, поручив ведение дела неопытному Орлову, а неискуснейшему дипломату Тугуту. Факшанский конгресс рушился, начался Бухарестский. Россия испугалась шведской революции, уступает туркам. Все это очень выгодно для Австрии, все это усиливает надежду, что второе дело не уйдет, а между тем надобно покончить как можно выгоднее первое, польское. После того, как Австрия объявила о своем желании участвовать в разделе Польши, и Россия подписала свою конвенцию с Пруссией об этом разделе, Фридрих II был очень доволен, был доволен Россией, даже был доволен Австрией. «Подписание нашего соглашения, — писал он Сольмсу 1 марта нового стиля, — доставило мне бесконечное удовольствие. Я всегда смотрел на это соглашение как на новую связь, которая должна сделать неразрывную дружбу между двумя дворами. И мне трудно было бы выразить вам, как я доволен завершением дела столь благодетельного для обоих дворов». Риск, которому подвергается австрийский двор, если обманет нас, утверждает меня во мнении, что теперь он действует добросовестно. Другое дело с Францией. В положении, в каком находится это государство в настоящую минуту, Венский двор может обманывать его безнаказанно. На что можно положиться, это взаимная гарантия наших приобретений в Польше, торжественно обещанная Венским двором, и дело возможное, что со временем из этого произойдет союз между тремя дворами, против которого я, конечно, не скажу ни слова. Напротив, я буду этому очень рад, ибо ничто не в состоянии так утвердить навсегда спокойствие Европы. В самом деле, пока столь могущественные три двора, как наши, будут в дружбе и союзе, никакой другой двор не посмеет ничего предпринять для его нарушения. Таким образом, во всех отношениях я не могу достаточно выразить вам свою радость, что дела приняли самый выгодный и благоприятный оборот. От 6 марта он писал: «С удовольствием увидал я дружественный тон, с каким граф Панин начал переговоры с Австрией. Нет никакого сомнения, что соглашение последует скоро. Князь Кауниц боится, чтоб французы или англичане не помешали этому делу, и потому он поспешит кончить его как можно скорее. Вы меня спрашиваете, как изложить наши права на Польшу. Думаю, что краткий и простой манифест будет самый приличный. Я посылаю вам проект, который можете показать графу Панину, и он может сделать поправки, как ему заблагорассудится. Думаю, что, передавши его полякам, неприлично было бы превратить дело в адвокатскую речь. Три двора должны объявить сообща, что они сами удовлетворили свои требования, чего никогда не сделала бы Польша, в которой нет никакого правосудия. Теперь ничто не заставляет спешить взятием во владение польских областей. И граф Панин не должен бояться, что мое нетерпение повредит делу. Впрочем, я того мнения, что надобно кончить польские дела прежде открытия конгресса в Турции. Что касается турок, то их легко заставить переварить раздел Польши, внушая, что благодаря ему русские возвращают им Валахию и Молдавию. Но Фридрих недолго находился в таком приятном расположении духа. 21 апреля нового стиля фан Свитен объявил ему долю, которую назначил себе Венский двор из польских владений. То была вся Галиция, вся Червонная Русь, по которой польские короли величали себя русскими государями. «Черт возьми, господа, у вас, я вижу, отличный аппетит», — сказал Фридрих, взглянувший на карту. «Ваша доля так же велика, как моя и русская вместе». «Поистине у вас отличный аппетит». Фан Свитен начал подробно объяснять, что равенство долей не состоит в величине их по ландкарте, но преимущественно в политическом значении. А в этом отношении прусская и русская доли гораздо важнее австрийской. Положение польской Пруссии несравненно по удобству округления и свободных сообщений, которые она даст прусскому государству. Австрия приобретает только земли, а Пруссия – целое королевство».